Я зрел отбросы и врагов той пустоты. Вечер коррупции, и все выжил из мудрин. Я жил среди имевших вкус желаний чин. Теряя себя и жил в бесцветной конуре. Это все для тебя. Корабль дураков. Это все для тебя. Только для тебя.